Тем временем Ахмаджана внезапно перевели на новую работу, наверх. Новым комбригом к нам был назначен майор Рузи, который еще месяц назад в чине старшего лейтенанта занимал пост замполита Национальной гвардии. Он был правой рукой командующего гвардией Джандада. Впоследствии оказалось, что это именно он, вместе с начальником караульной службы президентского дворца Экбалем и начальником связи гвардии Вадудом, задушил Тараки подушкой по приказу Амина. Рост Рузи был выше среднего, очень худой, короткие, не очень густые, зачесанные на бок черные волосы. Колючий, настороженный взгляд близко посаженных глаз, казалось, сверлил насквозь. При первом знакомстве я еще не знал, что разговариваю с убийцей главного афганского революционера, но интуитивно чувствовал, что этот человек мне неприятен. За время своего командования бригадой, это длилось всего 3 недели, он ни разу не улыбнулся. Рузи постоянно сидел один в своем ахмаджановском кабинете и никогда не оставался в части на ночь. Утром на работу его привозила темно-зеленая «Волга» Минобороны. Он, по традиции, здоровался с советниками и переводчиками у кантина, буфета, напротив комнаты отдыха советников, пожимая всем руки. Его узкая ладонь с длинными пальцами была железной. После того, как по Кабулу поползли слухи об удушении вождя революции аминовскими соколами, Рузи бесследно испарился. Впоследствии он объявился где-то на территории Ирана. О дальнейшей его судьбе мне ничего не известно. К нам снова прислали старого знакомого, Ахмаджана. Я почему-то очень обрадовался этому событию. Повеселели советники. Вместе с афганскими офицерами это событие решено было широко отпраздновать. На Чамане у бригадного клуба солдаты зажарили 2 баранов, приготовили плов. По традиции машаверы привезли молдавский коньяк «Белый аист». После непременного тоста за нерушимость афгано-советской дружбы офицеры набросились на мясо. Баранов разорвали на части со скоростью звука. Все это произошло настолько неожиданно, что в моей руке осталась совершенно пустая тарелка, и положить на нее было уже просто нечего. Мое невольное смущение с противоположного конца стола заметил Ахмаджан. Казалось, он самолично вызвался по жизни меня опекать. Оторвал половину своего куска бараньей лопатки, не спеша обогнул стол и переложил ее мне на тарелку. «Зенде! Живы! Будем, не забудем!» — сказал он на ломаном русском и улыбнулся. Улыбка его была настолько искренняя и обезоруживающая, что я, поддавшись ее гипнозу, сразу забыл обо всех своих страхах и сомнениях. Жизнь катилась своим чередом, репрессии не прекращались. Амин вместе со своим двоюродным братом взялся за духовенство. Работа по строительству социализма шла как в центре, так и на местах. Вырезались целые семьи и кланы, причем как противников социалистического пути развития, так и соратников по партии. Помимо заговорщиков из интеллигентского крыла НДПА, парчам, знамя. Зачистка шла и в стане рабоче-крестьянского крыла, хальк, народ, поддерживающего Амина. Все больше героев революции падало от рук изменников Родины. Все больше некрологов о них, безвременно ушедших из жизни, печатали газеты. Слово «душман», сокращенно «дух», тогда еще не было в ходу. Врагами режима были эхваны, братья. Против НДПА первыми выступили именно представители духовенства и пуштунские племена, которым оказала финансовую помощь исламская организация «Братья-мусульмане». Самым популярным шлягером того времени, день и ночь накрутившимся по радио и в телеэфире, была песенка про неминуемую погибель братьев Шайтана. «Нафрин бату бе карету, эхване шаятин». «Зубодробительный удар по вашим делишкам, братья Шайтана!» вертится у меня в голове и по сей день. Однако братки почему-то не гибли, подобно мухам, как это предписывала им песня, а наоборот, размножались со страшной быстротой. Еще летом 79-го мы вдвоем с молодым советником батальона БМП Костей Корневым, прибывшим в Афганистан из Молдавии, вооруженные на двоих одним пистолетом Макарова, свободно могли съездить на газике в соседнюю провинцию Парван, чтобы проверить дислоцировавшуюся там нашу роту. Помню, полетел у нас на машине бензонасос в каком-то глухом кишлаке. Кругом одни камни да красноватый песок. Ветер задувает, как бешеный. В общем, безрадостная ситуация. Сели на капот перекурить. Вдруг, откуда ни возьмись, появились люди. Дали напиться, принесли свежие морковки. Где-то раздобыли старую камеру, из которой, сообща, вырезали прокладку на бензонасос. Узнав нас, русских, местные очень обрадовались тому, что мы не китайцы. Тогда китайцев они недолюбливали. Уж не знаю, по какой причине. Я, правда, спросил, а мы что, на китайцев похожи? Оказалось, что они вообще никогда иностранцев не видели. К исходу осени о таких идиллических поездках не могло быть уже и речи. Вместо прежнего радушного приема у крестьян, которые традиционно со времен Дауда уважали военных, теперь-то можно было запросто схлопотать пулю. Почти в каждой семье были репрессированные. Образ советского военного советника уже четко ассоциировался у них с пособниками аминовского режима. Именно в то время произошел первый откат волны военных советников. Перестали приезжать замполиты, их сокращали. На их места прибывали зампотехи, по-афгански – масташары. Военная техника, которая все чаще использовалась режимом против недовольных, требовала ремонта и обслуживания. В Кабуле тем временем стали спешно, один за другим, закрываться приличные магазины и рестораны, доставшиеся в наследство республике еще от президента Дауда. Мой любимый Golden Sweet с традиционной индийской кухней, находившийся напротив Зеленого базара, излюбленного места шопинга совграждан, был взорван братьями-мусульманами за то, что его хозяин посмел работать в священный месяц Рамазан и продавать там пиво. Открытые плавательные бассейны, построенные тем же Даудом для военной элиты, стояли без воды, полуразрушенные. Мини-маркеты распродавали остатки молочных продуктов, сыров, курятины, модных журналов. Закрывались антикварные лавки, где в то время еще продавались шкуры барсов, именуя холодное оружие белогвардейцев, оказавшихся в Афганистане в итоге гражданской войны. Тульские самовары с медалями и эмблемами древних купеческих семей царской России. Их хозяева уезжали из страны, в основном Индию и Пакистан. Впоследствии молоко и молочные продукты на многие годы станут для Афганистана редкостью, доступной лишь самым богатым, а место экзотических мехов займут дубленки времен советской оккупации. Жизнь тускнела на глазах, надвигалась свойственная эпохе перемен, разруха. В кинотеатры стало ходить небезопасно, в синема-парк вполне могли пырнуть ножом. Кабульский университет превратился в рассадник антисоветчины, и его тоже не рекомендовано было посещать. Вооруженные группы противников режима все чаще нападали на посты военных, машины с горючим. Тревожная обстановка складывалась в Джалалабаде. Там контрреволюционеры оказывали наиболее упорное сопротивление властям. Им открыто стал помогать Пакистан. В частях кабульского гарнизона усиливалось брожение. То там, то здесь вспыхивали стихийные вооруженные выступления военных. Наиболее крупной из них, в 7-й пехотной дивизии, было подавлено с помощью танков 4-й и 15-й ТБР. Неизвестные произвели подрыв склада боеприпасов на учебных военных курсах А в центре города. Оружие, пулеметы, патроны и гранаты разлетелось на многие километры вокруг. Организаторов этих выступлений, как правило, расстреливали без особых церемоний. Преданные Амину командиры танковых экипажей из нашей бригады заступали со своими боевыми машинами на охрану гостелерадио и других ключевых объектов города. Несколько наших танков реквизировали для охраны дворцовского комплекса Таджбек, Дар-уль-Аман. Амин, видимо, подспудно чувствовал, что его вполне может постичь судьба, которую он сам уготовил Тараки. Не было у него особой надежды на наших военных. Когда его люди кончали товарища Нура, они вроде бы обо всем знали, но не вмешались. Да еще предстояло разобраться в истории с гробами, в которых, по слухам, вывезли в союз его сторонников. Ну, как его самого задумают прикончить. К американцам обращаться с этим вопросом было просто глупо. Если русские узнают, а с их контрразведкой узнают точно, его, скорее всего, постараются оперативно уничтожить. Гарантией его безопасности могла стать лишь громогласная поддержка Советского Союза и проведение в жизнь марксистского учения, подкрепленное присутствием советских войск. Ведь не станут же, ей-богу, на виду у всего мира марксисты-ленинисты лишать жизни вождя себе подобных. В противном случае престижу СССР на международной арене придет конец. Расчет Хафизулы Амина был, по его мнению, вполне логичен. Он с удвоенной энергией стал просить советское руководство ввести в Афганистан войска, хотя бы один полк. Что советские солдаты хороши, он уже понял. Его как-никак охранял прибывший недавно в Кабул из СССР мусульманский батальон. Черноволосые парни, похожие на афганцев. В отличие от Араки, с войсками Амину не отказали. В то время для меня это было более чем удивительно и странно, так как одновременно с его просьбами о вводе войск среди афганских офицеров усиленно циркулировали слухи о том, что русские где пытались отравить Амина, причем аж несколько раз. Кабул, декабрь 1979 года. В стане советских военных советников царило предпраздничное оживление, близился Новый год, многими впервые встречаемый на чужбине. В городе и магазинах производились массовые закупки продовольствия, подарков. Скинувшись по 100 афгани, купили Ахмаджану дорогой бритвенный прибор. Батальонные офицеры рыскали по рынкам в поисках сувениров для своих подсоветных. Мы с приятелями занялись украшением нашей квартиры. К тому времени число жильцов в ней поубавилось. Некоторые переводчики переехали жить в другой блок. Двоих студентов из нашей группы, Володю Юртаева и Виталия Пономаренко, перебросили из Кабула в Газни и Асадабад. Это было сделано в качестве наказания. Во время подрыва складов в Кабуле они натащили домой бесхозного оружия. Пулемет, две винтовки, много патронов, а также немецкие военные каски, и сделали из своей комнаты нечто вроде музея. Какая-то сволочь настучала особистам. В квартире был произведен шмон. Меня военные контрразведчики тоже долго мучили, так как доброжелатели из числа соседей стуканули им, что я изготавливал из артиллерийского пороха ракеты. Все это было, конечно, так. Ракеты я делал и сам же запускал, любуясь их дымным шлейфом. Но виски, грохот от начиненной артиллерийским порохом пивной банки, которую мы взорвали рядом с подъездом, привел в дикий ужас афганцев, подумавших, что на них напали. Не мудрено, что за нас серьезно взялись. Но ничего не добившись, особисты потеряли ко мне всякий интерес и удалились, пообещав прищучить меня позже. На работе тоже произошли кое-какие перемены. Нам прислали нового переводчика, очень важного и надутого, выпускника ВИИЯ, майора Салкина. В отличие от меня, он классно переводил письменные тексты, но зато по телефону афганцы с первых слов узнавали в нем русского. Я же старался переместить свою письменную, орфографическую безграмотность совершенствованием устного, второго родного языка, свойственного поголовному большинству малограмотных афганцев. Здесь я был на высоте. Загвоздкой в наших отношениях стала жена майора Салкина. Дежурить по части стал оставаться преимущественно я, так как Салкина дома ждала жена. В этом ему потворствовали Писецкий и его зам по политчасти. В моей душе клокотала ненависть, а сам я стал похож на немой укор. С помощью приданного мне Ахмаджаном для смелости его денщика я совершил рейд в тылы 15-й ТБР, где средь бела дня, вскарабкавшись на каменистый утес, срубил штык-ножом маленькую пихту за неимением елки. Как нас заметили и как мы оттуда драпали, рассказывать не буду. Скажу лишь, что припрятанное на складе вооружений новогоднее дерево под покровом ночи мне домой доставил на личной машине один из бригадных офицеров, заодно передав подарок Ахмаджана. Я давно просил его о настоящей гвардейской фуражке с халькистской эмблемой. Он пообещал ее для меня достать и сдержал свое слово. Помимо фуражки, в отдельной маленькой коробочке, красиво обтянутой упаковочной бумагой, вероятно, руками его жены, лежали новенькие гвардейские погоны лейтенанта и латунные гвардейские эмблемы в петлице. Радости моей не было предела. Елку-пихту наряжали как могли. Энвер раздобыл где-то в посольстве пару настоящих елочных игрушек. Я захватил с собой из Москвы стеклянные бусы-гирлянды. На стене цветным мелом написали «С новым 1980-м». Как странно и страшно было увидеть эту надпись на стене, сделанную моей рукой спустя 9 лет, когда я случайно забрел в свою бывшую квартиру, как будто и не выезжал отсюда, а просто вышел покурить на улицу. К нам с другом должны были заглянуть в гости девушки, решив прежде всего поздравить себя родимого и приурочить крупную покупку к такому светлому празднику, я приобрел стереосистему Panasonic, выполненную в черном металлике, которой, кстати, пользуюсь и по сей день. Хотя она и старая, выбросить ее жалко. Сразу вспоминаю Кабул. Ездили в город покупать новые кассеты. По выписке из посольства получили модные диски. В общем, все было на мази. До Нового года оставались считанные дни. В эти предпраздничные вечера мы подолгу засиживались на кухне и прислушивались к ночному кабульскому небу. Что-то там творилось неладное. Со стороны Баграмского аэродрома вот уже несколько дней доносился беспрестанный гул, будто там каждую минуту взлетали и садились самолеты. И откуда нам было знать, что в своих догадках и предположениях мы попали в самую точку? И именно там концентрировались силы советских десантников, готовившихся к штурму Кабула. Мы, так же как и Амин, ждали прибытия советского полка. В результате прибыла дивизия 108-я, но отнюдь не для охраны президента, а для его убийства. Чуть забегая вперед, скажу, первыми погибшими на этой страшной войне советскими военнослужащими стали среди прочих и женщины. Перегруженный самолет с десантниками и работницами армейского военторга, доверху забитый продовольствием, рухнул близ Баграмского аэропорта, задев крылом гору еще за день до штурма дворца Таджбек.